одухотворять природу. Без Духа Божия тело мертво. Последним творением Бога был человек, так говорит Писание. Значит, Бог творил много еще до человека. Начал он, конечно, с малого и дошел до человека. Влопался, подумал я, Ушаков, и сам заметил свой промах. Подхватили его сейчас же и солдаты. Так значит, по-вашему, выходит, что Бог не сразу был всемогущим, а постепенно создавал мир, вроде бы как учился? Может быть. Спокойно, — ответил Ушаков. В четвертый день он сотворил небо, луну и звезды. В пятый — животных и птиц, и все, что мы видим, живое, а лишь в шестой день человека. В седьмой, в субботу, он опочил отдел своих, посмотрел Господь на создание свое и увидел, что все хорошо. Из этого вы можете заключить, что Господь и творил, и отдыхал. Вся его работа для простоты ограничена неделей, но каждому ясно, что язык Писания — язык торжественный и образный. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Мы растем и учимся, и развиваемся. Почему вам, — обратился он к неверующему, — нужно обязательно, чтобы Бог сразу был всемогущим? Тот ничего не ответил, но мне уже захотелось вмешаться. Я понимаю, почему, — сказал я. Если предположить, что Бог развивался постепенно, как человек, который подобен ему, по образу и подобию Божию, то нужно, значит, допустить, что всемогущество Бога было вначале слабее, чем в конце. Исходя из этого, можно допустить, что и он имеет, в свою очередь, Бога, от которого родился или произошел. Видите, к чему могут привести такие разговоры о Боге? Солдаты уже не переглядывались, а, насторожив уши, слушали. «На это не знаю, что сказать», — ответил Ушаков. «Трудно судить о Боге. Все указывает на то, что он есть, но мы не видим его. И потому строим свои предположения, которые по неволе могут быть и ошибочны». «А мне думается, после некоторого молчания, — снова заговорил я, — что Бог действительно вечен и есть сила, которая не родилась, не создалась, а существовала всегда и всегда будет существовать. Мы похожи на Бога и образом и подобием. Но мы имеем еще и тело, смертное тело. Зато Бог дал нам по своему подобию бессмертную душу. Почему бессмертную? Да очень просто объяснить. Отрежьте наши руки и ноги, оставьте один обрубок. Ноги и руки сгниют, останутся лишь кости, но нам нисколько не будет чувствительно это гниение нашего же тела. Мы отняли руки и ноги, будто сбросили старые перчатки и сапоги. Теперь дальше резать опасно, но можно еще отрезать кусочки мяса и выбросить на гниение. Но вот в этой коробке, — я хлопнул себя по груди и по лбу, — здесь заключен Дух Божий. Разве вы не уверены, что взрежьте эту коробку, и дух ваш, дух от Бога, вылетит из вас? Вероятно, он будет себя чувствовать тогда так же, как вы себя чувствуете теперь, только без тела. Вы попробуйте посмотреть на свое собственное тело глазами духа, как на старое сброшенное платье. Не все ли вам равно? Сгниет оно или засохнет? Дух-то ведь останется, и этот дух не нуждается в развитии. Он, входя в тело, развивает его, чтобы оно стало достойным хранилищем для духа и могло выразить его мысли и желания. Солдаты слушали все с большим вниманием.